В тот вечер, в 7 часов, после того, как они отправили письмо бургомистру, дети аптекари забрались вместе с господином Циферле на городскую башню. Господин Циферле взял большой гаечный ключ и перевел стрелки на 12 часов вперед. Теперь циферблат часов показывал верное время. «Ну, теперь все», — сказал он, — «надеюсь, это поможет». Жена аптекаря никак не могла понять, почему дети легли в тот вечер спать сразу же после ужина. Но они ведь почти не спали всю предыдущую ночь. Они поставили будильник на без 10:12 и сразу же заснули. «Хотела бы я знать, что случилось с ребятами», — сказала жена аптекаря мужу. Она была очень встревожена. «Заболели они, что ли, или просто устали? Третий раз в жизни они легли спать без разговоров и споров. В первый раз на следующий день заболели свинкой, во второй раз скарлатиной. Надеюсь, что сейчас не будет ни кори, ни ветрянки». Герберт и Гюнтер спали так крепко, что не слышали будильника. К счастью, Юта проснулась и с большим трудом разбудила братьев. «Ну же, Герберт, Гюнтер, вставайте, пора! Вот-вот пробьет 12 ночи!» Дети выглянули в темное окно. Луна спряталась за тучу, к счастью, возле забора горел уличный фонарь, который освещал и беседку. «Не напрасно ли мы ждем?» — сомневался Гюнтер. «Может, оно появится?» — сказал Герберт. Только Юта была уверена, что все будет хорошо. Она спокойно ждала до того момента, когда часы на городской башне стали бить полночь. Тут ее сердце чуть не выскочило из груди от волнения. Она, не дыша, отсчитывала удары. Полночь. Дети боялись пошевелиться. Они смотрели на беседку. Наконец, из глубины беседки, не спеша, выплыла черная фигурка. Да, маленькое привидение все еще оставалось черным. Его глаза сияли в темноте, как две маленькие серебряные луны. «Вот оно!» — закричала Юта в волнении. «Вот оно!» Маленькое привидение подлетело к окну дома. В левой руке оно держало связку с 13 ключами. «Спасибо, ребята! 1000 раз спасибо за вашу помощь! Нет слов, чтобы выразить, как я счастлива! Если бы у меня было какое-нибудь сокровище, я бы отдала его вам. Но так как у меня нет ничего, я просто скажу вам всего самого-самого лучшего. Желаю вам, чтобы хоть раз в жизни вы были так же счастливы, как сейчас я». «Спасибо, дорогое маленькое привидение», — сказала Юта. И никому из них не пришло в голову, что называть привидение дорогим по меньшей мере странно. Маленькое привидение тоже не обратило на это внимания. «А теперь вы не будете против, если я скажу вам «до свидания». Я так хочу вернуться в замок Уэйленштайн. Не могу дождаться того момента, когда снова буду дома». «Конечно, лети», — сказал Гюнтер. «Мы не будем тебя задерживать. Мы вполне понимаем твои чувства». Глава 22. Снова лунный свет. Маленькое привидение летело домой над крышами спящего города. Оно пролетело над городской башней, над базаром, а потом над стенами замка. «До свидания, дорогие жители Оленберга!» — шептало оно. «Я наделала вам столько хлопот, но теперь вы, наконец, избавились от меня, а это самое главное. Во всяком случае, я больше никогда не прилечу в город. Отныне и во веки веков я останусь там, где родилось. Ничто не заставит меня снова покинуть замок, даже мое собственное любопытство». Маленькое привидение трижды пролетело над стенами замка, над башней и куполом главного зала. Все в замке было таким же, как раньше, хотя маленькому привидению показалось, что оно не видело родных мест вечность. «Может быть, пойти и засвидетельствовать мое почтение генералу Торстенсону?» — подумало оно. «Нет, пусть подождет до следующей дождливой ночи. Сегодня у меня есть дела и поважнее». Фельдшуху сидел на своем дубу и вовсе не удивился, когда к нему подлетело маленькое привидение и устроилось рядом на ветке. «Разрешите мне здесь присесть, господин Шуху?» «С превеликим удовольствием». Друзья посидели некоторое время молча. «Значит, ему удалось помочь вам?» — спросил, наконец, Филин. «Да, как видите», — ответило маленькое привидение. «Вчера вы дали блестящий совет Юте и ее братьям. Премного вам благодарна». «Не стоит, не стоит, мой дорогой друг», — Филин взъерошил перья. «Сказать по правде, интерес у меня был чисто эгоистический». «Чисто эгоистический?» «Чисто эгоистический», — повторил Филин, важно кивнув головой. «Я начал без вас скучать. Жизнь становится гораздо интереснее, когда есть с кем поговорить. У вас, наверное, была масса приключений в Оленберге. Пожалуйста, расскажите мне о них». «Ну, конечно», — сказала маленькое привидение. Оно уже хотело было начать описание своих приключений в городе, как оно испугало полицейского и рыночных торговок, как попало в ратушу, хотело рассказать о Торстенсоне, но тут случилось нечто неожиданное, нечто такое, что остановило его рассказ». Внезапно из-за черной тучи, покрывавшей небо, выглянула луна. Она была большая, круглая, серебристый, сияющий диск. Нежный лунный луч коснулся маленького привидения, и оно почувствовало себя удивительно